Глава 27. Чары. Лось сел позади Аэлиты. Механик, краснокожий мальчик, плавным толчком поднял крылатую лодку в небо. Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к лосю, щеки ее горели. «Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища». Зубы ее блеснули, она разжала кулачок. На кольце на цепочке висел у нее каменный флакончик. Отец сказал, пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть. Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она рассмеялась, сдернула с пальца кольцо, лось схватил ее за руку. «Не бросай!» Он взял у нее флакончик и сунул в карман. «Это твой дар, Аэлита. Темная капелька, сон, покой. Теперь и жизнь, и смерть ты». Он наклонился к ее дыханию. «Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке». Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к лосю. Нет, все равно не понять. Шумящий ветер, горячая грудь лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на плече, казалось, кровь их бежит одним круговоротом, в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее древнее воспоминание. Нет, все равно не понять. Прошла минута, немного больше. Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Механик обернулся. У Аэлиты и сына неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света. Мальчик-механик уткнул в воротник острый нос и принялся беззвучно смеяться. Положил лодку на крыло и, разрезая воздух крутым падением, спустился у дома. Аэлита очнулась, стала расстегивать шубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней, согнувшись. Аэлита сказала мальчику: «Приготовь закрытую лодку». Она не заметила ни Хошкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом лица управляющего. Улыбаясь, рассеянно оборачиваясь к лосю, она пошла впереди него вглубь дома к себе. В первый раз лось увидел комнаты Аэлиты. Низкие золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике. Почувствовал кружащий голову горьковатый теплый запах. Аэлита сказала тихо: «Сядь». Лось сел. Она опустилась около его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь и более не двигалась. Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал руки. У нее задрожало горло, лось нагнулся, она сказала: «Тебе, быть может, скучно со мной. Прости, я еще не умею любить. Мне смутно. Я сказала Ихе, поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один. Пусть ему играет Улла». Аэлита оперлась локтями о колени лося, лицо ее было мечтательное. «Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?» «Ты видишь и знаешь», — сказал лось. «Когда я не вижу тебя, схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя, тревога страшнее. Теперь мне кажется, тоска по тебе гнала меня через звезды». Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым. «Отец дал мне яд, но я видела, он не верит мне. Он сказал, я убью и тебя, и его. Нам недолго жить. Но ты чувствуешь, минуты раскрываются бесконечно, блаженно».